Степанова и Черепанов уже в курсе ваших планов?» Лукина покачала головой. «Нет», — сказала она, — «я завтра утром к ним схожу». Иришка вскинула брови. «Братик, так ты пойдешь с нами?» «Разумеется», — ответил я. «Обожаю Анастасию Вертинскую». Лукина хлопнула в ладоши и заявила. «Здорово!» Теляев накрыл билеты выкидухой, словно их могло унести ветром. Поднялся. «Гена, ты уже уходишь?» — спросила Иришка. «Да, мне пора», — ответил Тюляев. Он пообещал. «Завтра за вами зайду». Мы проводили Геннадия. В прихожей я пожал ему на прощание руку. Вернувшись в спальню, Иришка спросила. «Васенька, как ты считаешь, он понял мой намек?» «Ты про усы?» «Да, уверена, что без этих дурацких усиков Гена станет намного красивее. Как думаешь, он их уберет?» Я пожал плечами и ответил. «Завтра узнаем». Весь вечер Иришка вертелась около зеркала, наводила красоту. В ход снова пошли бигуди. Из шкафа Лукина опять достала все свои наряды и измучила меня вопросами, какое платье лучше. От этих вопросов я сбежал в гостиную, где в компании Виктора Семеновича рассматривал через стекло ярких рыбок. С Иришкиным отцом я обсудил перспективы нашей советской футбольной сборной на грядущем, 8-м по счету, чемпионате мира по футболу, который состоится этим летом в Англии. Виктор Семенович был настроен оптимистически. Он утверждал, что на этот раз наши футболисты учтут опыт прошедшего чемпионата Европы и не допустят осечки в финальном поединке. В том, что сборная СССР выйдет в финал чемпионата, Иришкин отец не сомневался. Я слушал его рассуждения и вспоминал, как болел за наших футболистов тогда, летом 66-го года. Тогда я тоже воспринял поражение сборной СССР в полуфинале и в матче за третье место как личную трагедию. В воскресенье утром Иришка, как и обещала, прогулялась к Черепанову и Степановой. Мы ждали их сегодня в гости. Я еще не слышал отчет Черепанова о вчерашней генеральной репетиции, мне о ней пока рассказала только двоюродная сестра. Хотя о точном времени встречи мы не договорились. Лукина еще вчера заявила, Леше и Наде понадобится время, чтобы подготовиться к походу в кино. Поэтому она и навестила наших одноклассников сама с утра пораньше. Надежда и Алексей пришли к нам в час дня. Оба благоухали запахами парфюмов. Идею похода в кино они безоговорочно одобрили. Надя заявила, что Гена Тюляев молодец. Черепанов в ответ кивнул, но нахмурился. Хмурился он недолго, до тех пор, пока не приступил к рассказу о вчерашней репетиции. Он описал, как поднимался вчера на сцену, как отыграл запланированные музыкальные композиции и чувствовал себя при этом гвоздем программы. Тюляева мы почти час дожидались в спальне. Наша с Иришкой комната за это время пропахла духами и одеколоном, будто парфюмерный магазин. Геннадий явился точно в оговоренное время. Наверняка выжидал внизу около подъезда и посматривал на часы. Дверь ему открыла Иришка. Гена Тюляев принес с собой хвойный запах одеколона Карпаты, но не принес усы. Похожие на щетину волоски исчезли с его верхней губы. Геннадий при этом будто бы на пару лет помолодел. «Гена, ты побрился!» — воскликнула Лукина. Она всплеснула руками. «Да», — сказал Тюляев. «Надоело, что на улице меня путают с папой. Постоянно называют меня Юрием Михайловичем. Мы с папой похожи, когда в шапке и в пальто были из-за усов. Теперь-то уж точно нас не перепутают». Генка неуверенно усмехнулся. «Вот и правильно», — сказала Иришка. «Без усов тебе, Гена, даже лучше». Лукина взглянула мне в лицо. «Правда, Вася?» — спросила она. Я кивнул и заявил. «Усы — это еще и сборище хлебных крошек. Девчонки мне жаловались, что они колются во время поцелуев, поэтому я усы не ношу. Чего только не сделаешь ради женщин и ради их поцелуев». Генка ухмыльнулся. Он взглянул на Иришкино лицо, но тут же отвел взгляд, словно заинтересовался висевшими в гостиной на стене портретами. Гена повесил на крючок плащ, поправил воротник рубашки. Я заметил блеснувшую у него на рукаве запонку. Моя двоюродная сестра по-хозяйски пропустила гостя вперед себя в гостиную. Взглянула на свое отражение в зеркале, поправила прическу. Затем Иришка посмотрела на меня из-за спины Тюляева. Я заметил на лице Лукиной победную улыбку. Кинотеатр «Пионер» находился в соседнем районе. До него мы почти полчаса добирались в трамвае. Я уже будто бы по привычке занял сиденье в конце салона, придвинулся к окну. Вспомнил, как весело ехал вчера, когда взял с собой гитару. Рядом со мной разместились Иришка и Геннадий. Лёша и Надя уселись отдельно, спиной к нам. Их это будто бы и не смутило. Тюляев и Лукина не умолкали на протяжении всего пути. Они явно были на одной волне. Спорили о том, где снимают лучшие кинофильмы, в СССР или за границей. Признавались в любви к индийскому кино. Обсуждали игру актеров в просмотренных недавно кинокартинах. Мечтали о том, чтобы интересные фильмы показывали по телевизору с утра и до позднего вечера. Я вспомнил, что вот так же разговаривал со своей второй женой. Нам не приходилось придумывать темы. Мы будто бы беседовали, о чем придется. Радовались просто тому, что общались друг с другом. В прошлой жизни меня не однажды посещали мысли о том, что было бы, познакомься я со своей супругой на пару десятков лет раньше. Подумал я об этом и сегодня. Кинотеатр «Пионер» резко выделялся на фоне соседствовавших с ним строений. Он выглядел пришельцем, если и не из иного города, то уж точно из иного района. Я прикинул, что этот кинотеатр гармонично смотрелся бы на улице Ленина, неподалеку от Иришкиного дома. Но не здесь, не рядом с низкими деревянными жилыми постройками. На стенах кинотеатра красовались афиши кинофильмов и выложенные из разноцветной мозаики изображения трубившего в горн пионера. Рядом с входом в кинотеатр толпился народ. Около уличных фонарей возвышались состоявшие из снега и льдин горки, походившие на баррикады. В кинотеатре меня больше всего впечатлили двери. Они были не меньше 3 метров в высоту, потому что макушка, стоявшая рядом с ними женщины, едва дотягивалась до их середины. Я первым вошел в фойе, остановился, огляделся. Заметил, что Иришка и Геннадий поспешили к стене, где красовались черно-белые фотографии советских актеров. Лёша и Надя тоже взглянули на стену с фотографиями, но не пошли к ней, а поспешили в буфет, откуда в фойе кинотеатра проникали запахи свежей выпечки. Вернулись Черепанов и Степанова с пирожками в руках, выдали по пирожку с картошкой мне, Иришке и Тюляеву. В кинозал мы вошли за 15 минут до начала сеанса. Там пахло мокрой древесиной и табачным дымом. Мы прошли к своим местам. Надя и Лёша уселись слева от меня, а Тюляев и Иришка примостились справа. Иришка положила руки на деревянный подлокотник, будто невзначай прикоснулась к моей руке. Я словно почувствовал ее волнение, хотя Иришка улыбалась, обсуждала с Геннадием реальные перспективы создания людей-амфибий. На ту же тему спорили Степанова и Черепанов. Лёша то и дело размахивал остатками пирожка, толкал меня локтем. Надя улыбалась ему в ответ, упрямо покачивала головой. Кинозал постепенно заполнялся зрителями. Я сообразил, что Лукина не лукавила. На дневном просмотре фильма 4-летней давности действительно будет аншлаг. Я вспомнил, как смотрел «Человек-амфибия» впервые. Было это зимой 62-го года в Москве. Тогда я пришел в кино вместе с родителями, потому что круг моих новых друзей к тому времени не сформировался. Помню, что фильм меня привел в восторг. Особенно впечатлили тогда подводные съемки. Те впечатления подводной жизни ихтиандра запомнились на всю жизнь. Наверное, именно из-за них я и увлекся на закате лет подводным плаванием. Я почувствовал, как Иришка толкнула меня локтем. «Вася, смотри, кто пришел», — сказала она. Лукина указала на пробивавшихся к своим местам между рядами людей. Я поднял взгляд и увидел мужчину с рыжими волосами и пробиравшуюся рядом с ним мимо чужих колен девицу с заплетенными в толстую косу волосами. Сообразил, что это Лена Зосимова и Федор Митрошкин. Лена и Федор держались за руки, на нас они не смотрели. Они передвигались, не глядя по сторонам. То и дело смущенно извинялись перед людьми, которых побеспокоили своим поздним появлением. Зосимова и Митрошкин добрались до своих мест, развернулись к нам спиной. Я отметил, что Митрошкин занял место с тем же номером, что и у меня, только на 3 ряда ближе к пока еще безжизненному экрану. Я посмотрел на сестру и сказал: «Неожиданная встреча». «Ты видел, как они за руки держались?» – прошептала Лукина. Я кивнул. «Видел». Иришка усмехнулась. «Мне девчонки из 11 А сказали, – сообщила она, – что Ленка Зосимова сразу после выпускного вечера замуж выйдет. Говорят, что даже дату свадьбы уже назначили. Как думаешь, это правда?» Мне показалось, что в голосе Иришки прозвучали нотки зависти. Я ничего не ответил сестре, потому что в кинозале погас свет, и десятки голосов радостно поприветствовали это событие. Я запрокинул голову, на экране передо мной замелькали яркие картинки.